Глава 5. 21 марта 1943 года. Прошло полтора месяца с последнего моего выхода. За все это время мы не провели ни одной боевой операции, кроме выходов погранца, хотя событий произошло достаточно много. Четко поставив Смирнову свои условия и расписав предложение, я не шел ни на какие компромиссы. В конце февраля к нам прилетел самолет. Понятно, что не к нам, а на место в 25 километрах от нашей базы, и Смирнов со всеми своими наработками, моими записями, материальными доказательствами, предложениями и условиями улетел на Большую Землю. За сутки перед отлетом Смирнова я пригласил его к себе, вручил ему свой сотовый телефон и показал, как пользоваться диктофоном. Сотовый мне удалось зарядить и расписать инструкцию пользователя. На диктофон я надиктовал свое послание главе государства и порекомендовал Смирнову не прослушивать запись. Целее будет. Я вообще не уверен, что после того, как Сталин прослушает мою борзоту, я останусь в живых. Но не сказать правду так, как я ее вижу, не мог. В лицо я вряд ли бы решился сказать такое. Нет, никаких оскорблений я себе не позволил. Сталина и его команду я действительно уважаю. Но и в верхушке этих эффективных менеджеров и несколько ниже их, и в самом низу, в народе, скопилось слишком много партийных приспособленцев и НКВДшных беспредельщиков, которые только отравляют жизнь простым людям и сводят на нет все их гигантские усилия в борьбе с врагом. Причем это взгляд того стороннего наблюдателя, как я, который 2 года общался не только с ярыми врагами советской власти, но и с бывшими военнопленными, крестьянами, да и с тем же Сержем. В первую очередь, конечно, с пленными, с которыми я не столько вел душещипательные беседы, сколько пытался выяснить, как их готовили к будущей войне и что им мешало жить перед войной. Мои выводы не понравятся главе государства, но все, что я мог сказать, я сказал. Это только рыба гниет с головы. Государство разваливается от исполнителей на местах, если голова смотрит не в ту сторону. Но что бы я там ни думал и какие бы выводы ни делал, есть только одно очень весомое «но». Мой дед никогда не говорил плохо о Сталине. Вот никогда. И бабушка не говорила. А ведь она всю войну в тылу провела. Учителем в школе, бригадиром в совхозе, потом директором сельской школы. Затем, куда деда его военная судьба кидала, там и работала. Что мешало им во время брежневской оттепели Сталину в спину плюнуть? Хотя бы дома, в кругу своих друзей. Но никогда такого не было. Так что не мне из своего леса его судить. Кроме этого, я сказал правду о ядерном оружии, а если точнее, о сроках его появления в нашей стране. И о том, как великая заокеанская держава примется выкручивать руки нашей стране сразу после войны. К сожалению, наша страна в этом направлении безнадежно проигрывала. Выход был только один – затормозить появление атомной бомбы в Штатах. Но сделать это можно было только 2 способами – уничтожением ведущих ученых, работающих в этой области, и прямыми диверсиями на военных лабораториях, заводах и базах потенциального противника. Для этого необходимо было перекинуть за океан достаточно большое количество боевиков и залегендированных разведчиков. Именно для этого я и предложил свой вариант необычного, но абсолютно легального проникновения в эту страну большого количества людей. Странно, что после высылки Троцкого этой дорогой более никто не воспользовался. Но недаром говорят, все новое – это хорошо забытое старое. Комбинация, задуманная мной, охватывала не только уход моего отряда за границу и его полную легализацию, но и предполагала помощь в развитии нескольких сетей боевых групп для разведывательно-диверсионной работы по ядерной тематике. Делать это необходимо как можно быстрее и в массовом порядке. После победы над Германией будет уже слишком поздно. Чем больше народа мы перекинем в Штаты сейчас, тем быстрее они растворятся в этой многонациональной стране и начнут работать. Конечно же, эти боевики и разведчики никакого отношения к нашему отряду иметь не будут, но сам способ проникновения в США вполне возможно провести вместе с моими бойцами. Тем более, что останавливаться на том количестве людей, что мы отправим первыми, я не собираюсь. Для того, чтобы осуществить то, что я задумал, Мне необходимо не одна тысяча человек. Вместо Смирнова к нам прилетели двое следователей НКВД, продолжившие тщательно расспрашивать меня. Мне было на это откровенно наплевать. Пользуясь тем, что в отряде осталось такое количество опытных людей, я тренировал отряд до изнеможения. Опытные люди тоже проводили время с пользой для себя. Следователи участвовали в занятиях наравне со всеми, дотошно расспрашивая меня о различных деталях после тренировок и теоретических занятий. Ребята были действительно грамотные, и я не раз ловил себя на одной забавной мысли. Если они так умеют расспрашивать без паяльника, что бывает, когда у них в руках весь арсенал НКВД? 18 марта прилетел Смирнов, с ним вместе прибыли два человека. Обратно улетели один из следователей, двурукий стрелок и двое телохранителей волкодавов. Помимо своих конспектов, они уперли и две копии моего рукописного талмуда по рукопашке и скоростной стрельбе. Сначала Смирнов вызвал к себе следователя, потом по одному, по двое, начал вызывать своих церберов. И я, глядя на эту суету, начал готовиться к худшему. Забрать меня насильно? Не знаю. В принципе, возможно. Только зачем? Мои предложения были такие необычные и настолько вкусные, что лучше только моментальное окончание войны, прямо в эту секунду. К тому же нет никакой гарантии, что мои бойцы при силовом захвате не откроют огонь. А они однозначно откроют. Полтора десятка даже таких серьезных диверсантов ничего не смогут сделать против 40 моих пионеров. Если только геройски погибнуть в стоге сена, прикрывающем бронетранспортер. Белка приготовил оба пулемета, направленные на землянки гостей. Да и я, если честно, живым группе захвата не дамся. Сидеть в железной или в золотой клетке разницы нет никакой. На воле я еще пользу могу принести. А там даже под крылом у главы государства я буду, мягко говоря, не на свободе. Да, под гипнозом из меня можно вытянуть многое. Но хочу ли этого я сам? Что я буду после этого? Нужен ли я буду после полноценных допросов и в каком качестве? Много проще здесь своими руками накрыться, чем продолжить жить в качестве подопытного кролика. Когда я высказал свои опасения девчонкам, фея только хмыкнула, а сидящая рядом со мной Тая улыбнулась, а потом, придвинувшись ко мне на топчане вплотную, провела по шраму на лице пальчиком, как будто бабочка крылом коснулась, и серьезно сказала: «Командир, они нас сами учили. Пусть не обижаются. На живой шрам на лице я заработал в бою рядом с феей. Кто меня им наградил, я не помню. Для меня разницы никакой, а упыри пусть на том свете гордятся». Через два дня, прямо с утра, Смирнов пригласил меня. Зашел к нему я абсолютно безмятежно, но весь отряд приготовился. Смирнов, поздоровавшись, прямо сходу огорошил: «Присаживайся, командир. Война отменяется. Все твои предложения приняты. Иосиф Виссарионович спросил только одно. Ты лично точно хочешь остаться?» Ответ мой был однозначен. Я давно подумал. Да, иначе не будет никакого смысла. Если уходить мне, уходит весь отряд. Ты, Костя, должен это сам понимать. Смирнова я называл, как и всех, на «ты». Или Смирнов, или Костя. Смирнову это сначала резало слух, но потом он привык, и мы перешли только на имя. Что ж, решение, как ты говоришь, твое. Тогда решай, кто пойдет с врачами, и решай быстрее. А пока для тебя есть сюрприз. Но я перебил его. Костя, давай с сюрпризами позже. Мы по-быстренькому обсудим, а потом сюрпризы. Врачей я собрал стремительно. Здесь собрались все. Подождал немного, внимательно оглядывая близких мне людей, и потихоньку начал. Не знаю, с чего начать, но начну с прошлого года. В том году, лежа на койке, я предложил кое-кому из вас перебраться в жаркие страны. Сейчас это близко, как никогда. Поэтому нам необходимо решить, кто из вас поедет туда сейчас, а кто позже, с боевыми группами. Мои предложения, которые я выдвинул руководству страны в обмен на безопасный проход моих людей в Америку, приняты полностью. В результате оперативной комбинации, которую провели мы с Сержем и его братом, нам в руки попали секретные немецкие документы. Для их реализации наша группа переводится за границу. Вот только я уйти сейчас не могу, а время не терпит. От того, насколько быстро вы, Генрих Карлович, с семьей попадете в США, зависит время патентования и начало производства известных вам препаратов, и, соответственно, зависит количество людей, умерших в госпиталях на войне. Поэтому вы и ваша семья летите на Большую Землю, оттуда через всю страну на Дальний Восток и потом в Америку. В Америке вы принимаете американское гражданство, патентуете известные вам препараты и инструменты и сразу продаете лицензии на их производство Советскому Союзу. Легально, получив деньги, вы строите то, о чем мы с вами договаривались год назад, и начинаете производить это сами, продавая только лицензии на производство. Для помощи вам с вашей семьей поедут старшина, Роза, Марк, кто еще сейчас решим. Тут я запнулся. Я отправил бы всех, но сейчас этих бы выпихнуть. Сам я уйти пока не мог. Тут же выступил старшина. «Командир, какая США? Ты чего?» Недоумение — это было минимум того, что было на его лице. «С тобой проще, старшина. Это приказ. Для вас с Розой это война. Ты координатор того человека, которого видел в прошлом году в Краслове. Твоя обязанность — связать его с Генрихом Карловичем. Гнома я не отдам, он мой телохранитель. Да и молодой он. Арье с батей погибли. Этого человека видели только вы с Сержем. Никому другому Елагин не поверит. А он нам уже приобрел землю на тропических островах. Роза связывалась с ним по радио и будет связываться и в дальнейшем. Не все так просто, старшина. Чтобы поднять такие производства, которые мы задумали, нужно очень много людей. И в первую очередь таких, как Генрих Карлович, Марк и ты. Но для тебя есть один плюс. Ты сможешь хотя бы куриться своими сигарами. Они там недалеко производятся. Почему с тобой идет Роза? Тебе объяснять не надо?» Старшина опустил глаза. «Не надо, командир. Ты, как всегда, все продумал. А как же мои?» Роза, и так сидящая рядом со старшиной, еще и спряталась за его широкой спиной. Смешно они рядом выглядят. Роза старшине едва до подмышки достает, а старшина, когда к ней обращается, превращается в робеющего 14-летнего подростка. И это человек, которого уважает весь отряд. «Освободят — выясним. Если живы, приедут к тебе. Вы все туда надолго, может, на всю жизнь, но самый минимум до конца войны. Я в первый раз им соврал. Моя война навсегда, жизни не хватит. Моей жизни точно. А они пусть живут там. Еще неизвестно, как к ним отнесутся за линией фронта. Сержу я отдельно инструкции распишу перед переброской. С вами пойдут Серж, Рысь и Лана. Кто еще, обговорим отдельно. Сначала вы будете заниматься безопасностью семьи вместе с известным Сержу и старшине человеком. Позднее будете строить другое производство. Вероятнее всего, вам дадут грамотных технологов, юристов и бухгалтеров прямо на месте. Производство вы откроете громадное, его надо будет контролировать и развивать. Извини, Рысь, никому другому, кроме тебя, я доверить охрану не могу. Здесь тебя заменит кто-нибудь из волкодавов Смирнова. В первую очередь, всем вам придется учиться. Всему и сразу. Попробуйте найти старых рыбаков, охотников или отставных военных, знающих местную живность и местные растения. Денег на обучение не жалейте. Учись, Рысь, и учи других. Ты сможешь, я знаю. Серж, сам все понимаешь. Смирнов меня без Чука и Гека даже к фее не отпустит. Ребята заулыбались. Улыбнулся даже Генрих Карлович, что у нас крайняя редкость. Ты там за старшего боевой группы. Твои задачи обговорим отдельно. Ода, Тамир и Даир идут с тобой. Ребята, там мирная, красивая жизнь, но на вас безопасность всех гражданских. Деньги вокруг вас будут крутиться громадные. На деньги всегда слетаются всякие стервятники. Их придется прикапывать или топить. Не подведите. Все четверо синхронно кивнули. На теоретических занятиях по обеспечению безопасности объектов и личной охране они были лучше, поэтому их первыми и отправляю. Хоть какая-то помощь Рыси. «Восьмой, пойдешь с ними? Ты там нужен. Там и стройка, и со временем производство оружия будет, и вообще работы хватит». Немногословный Восьмой пожал плечами и вдруг выдал. «Командир, «А сигары курить разрешишь?» Первым захохотал в этот раз старшина. Через пару секунд ржали все. Отсмеявшись, я только и смог сказать: «Только не на пороховом заводе!» И, переждав новую волну смеха, добавил: «Точно, вирус Авиэля заразный. Авель, ты пойдешь?» Команда уже была собрана, но вопрос не был праздным. «Нет, командир». Авель был как никогда серьезен. «Я еще побегаю». «Куда вы без меня? Лучше пусть Марк мастеров побольше наберет. Они там нужнее. И тебе проще будет рассказать, что ты хочешь производить. Я с вами до конца». Чего-то подобного я ожидал. Авель прекрасно знает, что без него мне будет очень тяжело. Сейчас 80% хозяйственных дел отряда висит на нем. Погранец, Зирах, вы со своими группами работаете по плану. Что ж, так и решим. Марк, я позже зайду. Обговорим состав людей. Так и закончилось наше собрание. Мы с Сержем ушли, а Генрих Карлович, по моей просьбе, принялся рассказывать, куда мы собрались перебираться. Формируя свои предложения Сталину, я упирал на целесообразность начала строительства своих производств именно в США и Великобритании. Если бы мы сделали это в Советском Союзе, через несколько месяцев все было бы скопировано, запатентовано другими людьми в США, и Советский Союз пролетел бы мимо денег. А перепрыгнуть через гражданина США Генриха Карловича Лермана, бывшего гражданина Австрии, представителя угнетенного народа и бывшего бойца партизанского отряда второго, было практически невозможно. Дело в том, что в этом мире патенты на изобретения, выданные в Советском Союзе, не имеют никакой юридической силы в Штатах и Великобритании. Получив необходимые патенты, Генрих Карлович почти мгновенно становится миллионером, а затем и миллиардером. Официально полученные от Советского Союза деньги будут вложены в строительство трех заводов на территории США и Великобритании. Тандем Генриха Карловича с семьей и Марка с остальной компанией обеспечит полный контроль над производством и продажей всего произведенного. Именно поэтому Елагин покупает острова под юрисдикцией США, Великобритании и еще некоторых государств, в том числе и островных. Носиться по миру ему совсем не обязательно. Все можно сделать, сидя в Лондоне. Сам он получил гражданство в Великобритании как бывший латвийский гражданин, пострадавший от нацистов. Скорость, с которой он его получил, показывает, что со спецслужбами у него прямой контакт и полное взаимопонимание. На себя, по моему поручению, он уже купил 3 достаточно больших острова на Багамах, а не под юрисдикцией Великобритании. Сейчас ведет переговоры о территории на Гавайях, юрисдикция США. Будет еще куплена земля во Флориде и Техасе. Я был прав. Пока шла война, цены на недвижимость были копеечные. Это, кстати, был один из самых убойных моих аргументов. Я не тратил ни копейки государственных денег, а выгода была громадная. Я залезал в чужую страну в грязных кирзовых сапогах, шапке-ушанке со звездой, в ватнике и с болтающимся за плечами парашютом. Причем легальнее некуда. Официальные версии переезда большой группы бывших граждан Советского Союза было лишение их гражданства. За последний месяц были отправлены в Штаты 17 человек. Они были пробной партией. Газетчики в Америке были в восторге. 9 из них поливали страну грязью. Это была первая часть нашей операции проникновения. Вторая часть будет значительно позже. К Смирнову я пришел вместе с Сержем. Было все же интересно, что он мне скажет. Главный сюрприз он уже озвучил, и большего подарка мне сделать не мог. Когда я ему рисовал всю схему, у него выпали глаза на стол в его землянке. Никому в стране такое не могло бы прийти в голову. Монополия государства давила на корню любую инициативу, и только поэтому советское государство теряло просто гигантские деньги. Я не альтруист, но то, с какой легкостью я отдал свои знания государству, попросив взамен мизер, подкупило Сталина. Что я попросил? Возможность физически уничтожать нацистов после войны. Но для этого мне была нужна полная легализация за границей. А как я могу себя легализовать, причем со всем отрядом, и ко мне при этом не будет никаких претензий? Правильно. Как герой войны, легендарный командир второй. Вот этим я и буду в ближайшее время заниматься. Почему мне верят? Да потому что, ничего не вкладывая, получают неимоверное влияние, огромные возможности и просто бешеные со временем деньги. Производство всего, что мы запатентуем за границей, стране будет обходиться бесплатно, а вот остальные страны будут платить, и эти деньги будут вкладываться в развитие сети производств и частной военной компании, охраняющей наше производство по всему миру. Очень удобный способ проникновения в любую страну. Кроме того, полезные ископаемые есть не только в Советском Союзе. Меня вот здорово нефтедобыча и нефтепереработка интересует. Где в мире крупнейшие месторождения нефти? В смысле, из тех, которые пока никому не известны. Мы вполне можем оторвать свой кусочек. Когда я рассказывал об этом Смирнову, и мы вместе писали ему полный список моих предложений, он был в шоке. Дело в том, что мало иметь образцы медикаментов, инструментов, технических приспособлений и механизмов. Для производства всего этого необходимы в первую очередь научные и технологические исследования. Если в случае с одноразовыми шприцами это достаточно просто, то с составом лекарств необходимы в первую очередь клинические испытания. Этим и будет заниматься страна, а мы будем продвигать все, что они сделают, на мировой рынок, патентуя препараты, выдавая их за свои и продавая лицензии на производство по всему миру. Для страны это гигантские деньги, вырастающие из воздуха. Именно поэтому Смирнов так быстро свинтил на большую землю и вернулся. Теперь послушаю его. Зайдя в землянку к Смирнову, я застал у него старшего группы поддержки. Все мужики в разведгруппе и группе, прилетевшие к Смирнову, были из 4-го управления НКВД СССР под руководством Павла Анатольевича Судоплатова, легендарного человека, занимающегося сейчас организацией всей разведывательно-диверсионной работы в тылу немецких войск. Правильно я просчитал. Ребята после перехода линии фронта точно к нему попали. Вывалив на Смирнова ворох самой разнообразной информации, я думал умыть руки и спокойно заниматься своими делами, но не тут-то было. Увидев мои записи по тактике специальных операций и только прочтя заголовки и начальные страницы разделов по специальным дисциплинам, старший разведгруппы майор Сотников вцепился в меня мертвой хваткой и все свое время проводил со мной. От моего фолианта по рукопашке в первую неделю его невозможно было оторвать даже ночью. Дело в том, что Авиэль очень неплохо рисует, и все приемы, расписанные в нем, иллюстрированы очень подробными рисунками. Теперь вся информация переписана в нескольких экземплярах, и все бойцы Сотникова тренируются по своим копиям. Впрочем, я не обольщаюсь. В Омсбон, отдельная мотострелковая бригада особого назначения, существует не менее эффективная система рукопашного боя. Мои записи весьма гармонично накладываются на нее, дополняя и развивая большинство базовых приемов. Еще бы! От нее и отталкивались, дополнив и научно обосновав в Краснодарском центре специальной подготовки под руководством Алексея Алексеевича Кадочникова. В каждом времени есть свои легенды. Увидев нас, Смирнов приглашающе махнул рукой. «Заходи, командир, мы как раз о тебе говорим. Майор считает, что тебе в управлении надо работать». «Ну, начинается. Надо сразу пресекать. Достали они меня этими намеками». «Костя, не начинай. Ты сам знаешь, что я остаться не могу. Лучше его люди пускай приезжают. Мы потом организуем что-то вроде учебного центра. Давай по существу вопросы закончим. Я пошел, а то я сегодня только разговоры разговариваю». Костя сделал паузу, а потом протянул. «По существу такое дело». Смирнов приосанился и торжественно выложил на стол погоны полковника госбезопасности, а за ними 4 красные коробочки. Погоны только ввели, и появление их в тылу врага было событием неимоверным. Как и все новинки, их не получали, а доставали. Ну или, как сейчас, награждали. Я смотрел на самые высокие правительственные награды и молчал. Было пусто и немного холодно. Зябко. Я на несколько мгновений почувствовал себя несмышленным мальчишкой. Такое же боевое красное знамя, которое было у моего деда. В детстве я много раз мечтал, что получу его. Я взял коробочку в руки и раскрыл ее. Тускло блеснул орден. «Сколько раз в детстве я держал тебя в руках?» У деда эта коробочка всегда лежала в сейфе, в стопке таких же коробочек вместе с наградным пистолетом и с золлингеновской опасной бритвой в картонном футляре, обклеенном потемневшим дермантином. Это было все, что он привез из Германии, кроме двух ранений. Дед редко надевал награды. Очень редко. Наверное, это он привил мне такое отношение к ним. Звезда Героя Советского Союза и Орден Ленина. Моей бабушке за долгую трудовую жизнь дали только трудовое красное знамя. Представляли на Лукича и не дали. Были у нее и трудовое отличие, и трудовая доблесть, и другие медали вместе со стопкой пожелтевших грамот. За всю жизнь, за работу в колхозе во время войны, за председательство после нее, за долгое время работы директором сельской школы. Мне выдали целый иконостас за то, что хорошо убивал и учил убивать вчерашних школьников. Не за знания, что передал, не за природные ископаемые и военные умения, за убийство. Забрали бы их и вернули погибшую Сару. После ее гибели я иначе отношусь к этому ордену и наградам вообще. Мне не нужны эти железки. Видя мое отношение к наградам, никто ни разу не надел свои ордена, хотя у многих по два ордена. У всех отваги. Я не скупился на награды бойцам. Пока была возможность, надо было брать все, что дают. Я сидел и смотрел на красные коробочки. Смотрел и не видел их. Опять накатила изморось. У меня перед глазами был такой же орден. Когда-то очень давно, еще в курсантские годы, я случайно прочел об этом. Сейчас я расскажу эту историю Смирнову. Пауза затягивалась. Я мрачно молчал. Заерзал рядом Серж. С лица Смирнова пропало доброжелательное выражение. С тревогой смотрел на меня командир группы захвата майор НКВД Сотников. Но кем же он был? Только так и никак иначе. Мы с ним прекрасно это понимали. «Скажи мне, Смирнов...» С трудом вытолкнул из себя я. Теперь Смирнов ощутимо напрягся. Когда я называл его по фамилии, то говорил очень неприятные вещи. «Сотников знает?» Ответ последовал сразу же. «Знает, командир». Смирнов был серьезен. Он понимал, что сейчас я буду говорить совсем неблагодарственные слова. «Знает. Хорошо. Не придется никого выгонять. Однажды я читал воспоминания одного комиссара полка. Его тоже наградили орденом боевого красного знамени. В 30 километрах от Москвы течет речка Истра. Речка так, максимум по плечи пехотинцу. Во многих местах по пояс, на перекатах по колено, а то и меньше. Полк комиссара получил приказ к утру марш броском дойти до населенного пункта. Этот урод приказ выполнил и получил орден боевого красного знамени. Он так восторженно писал: «Люди выполнили приказ, ура! За Родину, за Сталина! Речка Истра не замерзает даже в самые сильные морозы. Очень много родников в нее впадает. Быстрая, стремительная, неглубокая речка с песчаными берегами и каменистыми перекатами. На улице было минус 25. Полк перешел реку по пояс в воде. К утру от полка осталась половина численного состава. Сколько умерло позже, неизвестно. Комиссару ничего не стоило свалить два десятка деревьев и провести полк по сухому. Река шириной не больше 50 метров. Там везде сосновые леса. Саперы за полчаса навели бы легкие мостики. Его надо было утопить в этой реке вместе с командиром полка, а его наградили. Реальная история. Рядом со мной сидит старший лейтенант, преданный стране дальше некуда. Это сейчас он майор и герой. А в начале войны он был старшим лейтенантом всесильного НКВД. Работал этот старлей в центральном управлении в Москве, выполнял сложнейшие задания и был на своем месте, искренне доверяя своему руководству и партии. Он отдал стране самое дорогое, что у него было в жизни – свою семью. Его руководитель посчитал, что его можно бросить под нож и выполнить приказ. Старшего лейтенанта обманули и послали на смерть. Это человек со знанием двух языков противника, богатейшим опытом и уникальными умениями. Старлей выжил, но это совсем другая история. Все бойцы моего отряда обучены им. Напротив меня сидит человек, чудом переживший 41-й год. На этой войне он видел все. Терял друзей, умирал сам и смог выжить. Если я сейчас спрошу его, сколько разведгрупп пропало без вести ради выполнения приказов, которые никому не были нужны, он собьется со счета. Сколько спешно собранных диверсионных групп погибло ради поджога коровников в том же Подмосковье, Сотников тоже не ответит, хотя ничего не мешало сжечь тот же коровник при отступлении. У немцев есть специальные команды поджигателей, уничтожающие строения при отходе. Правда, этих немцев живыми не берут, но шансов выжить у них все же больше, чем у необученных красноармейцев в тылу противника. Скажу только вам, троим. Сколько таких диверсионных групп выдали немцам местные жители, которым малолетние диверсанты-комсомольцы жгли дома вместе с их детьми, никто никогда не узнает. Я жил там, рядом с рекой Истра, в поселке Снегири, и разговаривал с местной бабушкой, жительницей деревни Зеленково. Старенькая бабушка, слепая уже совсем. Есть на Волоколамском шоссе деревня Садки, а там церковь, господствующая высота. Все поля в округе, как на ладони. В церкви сидели немецкие снайперы, а по полям шли наши наступающие войска. Через всю страну приходили в Москву эшелоны с моряками-дальневосточниками. Приходили, и их сразу бросали в бой с винтовками на подготовленные позиции. По заснеженным полям на пулеметы и снайперские группы. И поля под снегирями стали черными в ноябре от черных бушлатов моряков. Их даже в маскировочные халаты не переодевали. Что мешало бойцов замотать в эти простыни при формировании? Сколько дней эшелоны шли на фронт? Что мешало их переодеть в пути? Сколько людей из-за халатности интендантов просто так ни за что угробили? Хотя бы одна тварь за это ответила. Тоже, наверное, кто-то орден получил. Кто там на Волоколамском направлении командовал? Власов? Тот самый, который потом вторую ударную армию собственными руками добил и немцам сдался? Я это к чему? Ты мне принес погоны. Я эту обновку надену, а потом такой вот генерал прикажет мне с боем взять Резекне. А чего твоему генералу 30 еврейских мальчиков и девочек? У него их 1000. Еще пришлют. Он будет в тылу задницу греть и походно-полевую жену тискать. А они лягут в грязи вместе со мной, потому что я их не брошу. Ты, Смирнов, потом будешь волосы у себя на заднице рвать и плести из них коврик, потому что этот генерал будет формально прав. Военная необходимость. Это он тебе расскажет с полным осознанием своей правоты. То, что эти мальчики и девочки ножами могут вырезать всю немецкую траншею, твоего генерала волновать не будет. А потом он же будет требовать от своего начальника разведки взять языка, и в тыл к немцам пойдут неподготовленные добровольцы. Сколько таких групп погибло на нейтральной полосе, никто даже не считает. А нахрена? Еще бабы нарожают. Вот только не захотят бабы больше рожать. Количество населения через 20 лет после войны резко сократится. Не от кого будет рожать. 26 миллионов погибших. А сколько неродившихся? Никто никогда не считал, и никто и никогда за этот военный беспредел в моей стране не ответил. Скажи мне, Смирнов. Впрочем, нет. Я задал этот вопрос верховному главнокомандующему нашей с тобой страны в своем послании, которое ты отвез. Но я хочу, чтобы ты повторил этот вопрос ему еще раз. Ты все равно будешь писать рапорт и будешь обязан доложить об этом разговоре. Знает ли человек, которого ты представляешь, Сколько людей вот такие комиссары убили к конкретной дате? К 7 ноября, к 1 мая, ко дню рождения вождя. Просто из-за тупого, необдуманного приказа. Им очень надо было выделиться. И они просто так убили огромное количество своих бойцов. Комиссару дивизии крайне необходимо было к 7 ноября взять прыщ на ровном месте, высотку, деревню или маленькое городишко. Без разведки, потому что нет времени. Без артподготовки, потому что нет снарядов. Без авиаподдержки, потому что нет истребительного прикрытия у бомберов и потому что просто не умеют иначе воевать, кроме как «За Родину! За Сталина!» И брали, устилая поля перед деревушками, ротами, батальонами, полками и дивизиями. И радостно рапортовали, надеясь получить еще одну вот такую вот висюльку. И не думали, что после войны в колхозах элементарно не останется мужиков. Можно под лозунгом «За Родину, за Сталина» убить дивизию. Это война. Для дела бывает просто необходимо. Но угробить собственное подразделение из-за деревеньки или районного центра, прикрывшись именем вождя, это преступление, которое останется безнаказанным. Я ни слова не вру. 3 с лишним миллиона погибших в немецких концлагерях только за первую военную зиму. А как они туда попали, Смирнов? Тебе напомнить, кто их в безумные атаки бросал и оставлял целые подразделения без прикрытия авиации и артиллерии? Это было и под Ленинградом, и под Москвой, и под Киевом. Очередной комиссар, надув щеки, будет рапортовать о победе. На передовой в длинные братские могилы будут укладывать уже обстрелянных мужиков, а из запасных полков пойдут на фронт необстрелянные и недокормленные юнцы, которые 2 раза стреляли из винтовки. Вот так у тебя было на фронте 2 года. И так будет, если ты, Смирнов, промолчишь. Война будет еще 2 года. 2 кровавых года придется немцев ломать через колено. Если периодически расстреливать таких командиров и комиссаров, остальные хотя бы начнут думать. Ты знаешь, почему я своих людей за связью отправил? Мы же много групп отправляли. Если они дошли, то им просто не поверили и поставили к стене. И это людей, вырвавшихся из немецкого плена. Всем этим людям ничего не мешало остаться в любой деревне и просто год прожить в человеческих условиях, а их просто тупо взяли и кинули в штрафные батальоны. Вину искупать. А какая их вина, Смирнов? Кто-нибудь из их командиров за катастрофу 41-го ответил? Так что спрашивают с рядового или взводного? От них разве что-то зависело? Именно поэтому я сам в 41-м году не пошел за линию фронта, чтобы у стенки не оказаться. Кто бы меня тогда стал слушать? Своих бойцов я отправил только с одной целью. Я хочу помочь не стране, она сама справится. Я людям помочь хочу. Вот этим вот Ванькам и Петькам, таким диверсантам, как люди майора, солдатам, которых тысячами под пулеметы кладут вот такие комиссары. Погоны будут у всех в тылу. Вон, посмотри, какие красивые погоны. Ты мне их припер за линию фронта. Хоть бы подумал, зачем они мне здесь нужны. Хотя я же в тылу сижу. Мне полагается в первую очередь. Всех тыловиков в эти цацки нарядят. Даже почтальонов и железнодорожников. А на фронте они только в 44-м году появятся вместе с новыми уставами. Сколько людей страна потеряет из-за задержки в 1/2 года? Кто посчитает? Кто ответит за задержку? Никто. Посмотри, как живут интенданты. Что? Никто этого не видит? Видят и молчат. Почему? Потому что всем так удобно. Система. Бойцы, погибающие в окопах, самые маленькие винтики этой системы, а интенданты и политработники – элита. Скажи мне, Серж, когда в 41-м ты в Сарье резал со мной полицаев, ты о наградах думал? В Резикне, в Долговпилсе? Нет. Тебя героем наградили? Где твоя награда? Несущественно? Кто это решил? Смирнов, почему ты ему награду не привез, а мне привез? Или его решили на большой земле под нож пустить, раз в 41-м не получилось? Ты здесь, а его начальничек там. Ты ему как помешаешь? Он генерал, и за свое кресло будет бороться. А без Сержа в США всем остальным делать нечего. Если его там не будет, я за всех нас 20 копеек не дам. Ты, Смирнов, можешь дать мне гарантию, что люди, которые мне верят, не окажутся у стенки? Не можешь. Значит, никто никуда не полетит. Не полетит, значит, десятки тысяч раненых умрут без необходимых стране лекарств, а страна потеряет гигантские деньги. Все, что я тебе показал, далеко не все, что у меня есть. То, что предложил, тоже не все. Можно такие вещи сделать. Все страны в очередь на поклон выстроятся. На нашу страну молиться будут всем миром, пока мне не пришлют подтверждение, что люди на месте, это останется у меня. Останется у меня, значит, ничего не изменилось. И эти деньги получит не моя страна. У меня есть 5 орденов боевого красного знамени. Первый орден подарила мне Сара. Она решила это в Москве. Ее убили люди твоего управления, майор Сотников. Просто так. Ради своих амбиций и ущемленной гордости. Им казалось, что им ничего за это не будет. Они же неприкасаемые бойцы НКВД. Что творят сотрудники НКВД на своих рабочих местах, что в тылу, что на фронте, вообще отдельная песня. Сколько народу сгинуло у стенки по надуманным обвинениям. И из-за элементарного непрофессионализма следователей НКВД мы с вами тоже никогда не узнаем. Вы оба останетесь здесь, пока я не получу подтверждение. Если мои люди случайно погибнут в пути, я вас обоих повешу. И твои бойцы, майор, помешать мне не смогут, а попробуют, повиснут рядом. Ты так ничего и не понял, Смирнов. Лучше бы ты мне пару прицелов для снайперов привез. Зачем мне эти железки? Просто подумай, Смирнов, мне они здесь зачем? Помогут воевать с врагом? Дадут безопасность моему отряду? Это индульгенция от беспредела НКВД или панацея от всех опасностей? Нет. Весюльки, ради которых любой комиссар на фронте убьет любое количество своих бойцов. Немножечко будущей истории моей страны, Смирнов. Не помню, когда точно. В конце 40-х годов отменят доплату за награды. Для страны это копейки, а для инвалидов — жизнь. Сраные 15 рублей за звездочку. Орден Красной Звезды. Сколько этих звездочек инвалидам выдали? Копейки за отвагу и за боевые заслуги, и те отменят. Люди не за деньги кровь проливали, решит какой-то чинуша, который фронта в глаза не видел и бомбежек не нюхал, потому что в это время на ташкентском направлении воевал. Послевоенная страна получит дополнительные деньги, а инвалиды без рук, без ног быстрее сдохнут от голода. Они уже победят и будут никому не нужны. Многие ветераны войны в мое время будут жить хуже, чем уголовники в лагерях. Никому до них не будет никакого дела. Если ничего не изменится, мои знания останутся при мне. Я рассказал далеко не все, но я все сделаю, чтобы страна, которую я уважаю, не отбирала копейки у инвалидов и ветеранов самой страшной войны. И ты, Смирнов, мне в этом поможешь. Страна должна научиться себя уважать. Уважать людей, которые за нее умирают. Иначе это не страна, а дерьмо. Вот это неуважение к людям уже через несколько десятилетий развалит нашу с тобой страну на десяток мелких княжеств. Превратит ядерную державу в сырьевой придаток капиталистических стран. И люди будут бежать из этой страны все равно куда, лишь бы подальше от этого государственного беспредела. Месторождение «Мир» откроют в 55-м году. До конца века она будет кормить алмазами полмира. Ишковский карьер в 64-м. Закроют его только в 2004-м, то есть отработает он 40 лет. Месторождение в Архангельской области разведают в 21 веке. Я отдал их только потому, что Сталин не положит деньги к себе в карман. Я хочу остановить развал страны, в которой родился. Моего деда исключили из партии только потому, что парализованный старик не смог сам ходить и платить партийные взносы. Ветеран войны. В партию он вступил в 42-м. Реальная история. Только это уже не партия. И ее смерть началась здесь. Сейчас. от вседозволенности интендантов, от безгрешности таких комиссаров и сотрудников НКВД. Это отношение к людям необходимо искоренить. Сделать это может только Сталин, но от того, как ты подашь эту информацию, зависит все. Мы заработаем эти деньги, это несложно, поверь мне. В капиталистической системе главное – быть первым. Если ты в чем-то первый, первый и зарабатываешь больше всех. Моих бойцов наградили давно. Ты вообще у кого-нибудь в отряде награды видел? Все бойцы свои награды держат у Авиэля, но на мой день рождения награды они наденут. Там и сфотографируешь. Ты ведь об этом хотел попросить? В газетах фото должно появиться только когда они будут за линией фронта. Конечно, я это знаю. Землянки гостей, у меня 8 человек, сменяясь, прослушивают. Землянки стоят компактно. При строительстве их строили попарно. Расстояние между задними стенками 7 метров, а входы в разные стороны. Перед приходом Смирнова ребята-погранца выкопали подземный ход, и мастера сделали очень качественное слуховое окошко прямо рядом с топчаном Смирнова и небольшим столиком. Но Смирнову с Сотниковым об этом мы рассказать забыли. Землянки гостей стоят входами к полю, задними стенками, соответственно, к лесу. Перед землянками в снег воткнуты небольшие елочки, чтобы замаскировать от посторонних глаз любое движение у землянок. В ноябре погранец со своей группы 6 дней эти елки возил и сажал прямо в снег невысокий ельничек перед землянками, заливая водой. Морозом воду прихватило, и елки стоят как вкопанные. Даже пара метели их не снесли. Когда Смирнов что-то обсуждает с майором, его помощником и радистами, все бойцы выходят из землянок и рассредотачиваются вокруг землянки Смирнова. Как дети, блин. Глядя на ошарашенного Смирнова, вывалившего свои зенки на стол прямо перед собой, я, усмехнувшись, добавил: «Не удивляйся ты так. Мы разведка, а не поварешки, хотя мои поварешки стреляют как снайперы. Собирать любую информацию и всегда я учил всех без исключения, даже девочек на кухне и докторов. Все на занятия приходят, это им нужно. И стреляют в моем отряде тоже все, даже старые мастера и Генрих Карлович с Марией. Считай, что ты меня наградил, а я порадовался. Погоны забери. Полковник НКВД, я только для тебя и твоих людей. Ордена возьму, пусть лежат у Авиэля. Потом заберешь их в Москву. Мне их носить негде, а фотографировать себя я не дам. Не дай бог вылезет, где это фото, когда не надо. Там меня и закопают. Мои люди уважают меня не за звание и красивые железки. Меня уважают за то, что я не кладу их дуриком под пулеметы и не прячусь за их спины. Я посылаю их на смерть, но каждый раз умираю вместе с ними, и они это прекрасно знают. Если ты хочешь, чтобы я был полковником госбезопасности, я им буду». Но знать об этом должны только мы четверо. Приказы я получаю только от известного тебе человека и через тебя. Серж — мой заместитель. Именно Серж выступит изобретателем бронежилетов, гранатометов, разгрузок, наших глушителей и цифрового камуфляжа. За границей он руководит только безопасностью наших объектов и является твоей связью с Елагиным и семьей Лермонов. Ни с кем больше они работать не будут. Помни об этом. Елагин непростой человек, но видя, как меняется страна, у него изменится отношение к ней. А таких Елагиных десятки тысяч. Без Елагина и княгини Елецкой мы не сможем сделать того, что задумали. Все взаимосвязано. Список того, что мне надо, через пару часов фея занесет вместе со списком людей. Пойдут они группами, а не все сразу. Первая группа. Генрих Карлович, Мария, Марк, старшина, Роза и еще семеро. Кто мы пока не решили. Они пойдут официально, как иностранные граждане, воевавшие в отряде второго и после выхода решившие жить в США. На старшину и Розу сделаете документы и подберете им легенды. Необходимо сделать их мужем и женой. Они не будут против этого. Старшине будет проще предложение сделать, а то он несколько месяцев уже мается, не знает, с какого бока подойти. Первую группу сфотографируете и широко осветите в прессе ее выход. Так им будет легче легализоваться за границей. Людей я отправлю с деньгами и драгоценностями. Есть у меня еще запасы. На месте им нужны оборотные средства. Но если на вашей стороне хоть кто-то попробует отобрать у них хотя бы медную цепочку или кого-то обыскать и допросить, я очень сильно этого не пойму. Учти, Смирнов, я узнаю об этом в любом случае и раньше, чем пойдет вторая группа. Оружие тоже оставите людям, им на месте пригодится, а газетчикам дополнительное удовольствие. Глушители они снимут и уберут, а потом запатентуют и вооружат нашу охрану заводов. Да и спецслужбам Америки и Великобритании обязательно пригодится. Серж сразу же сольет им эти новинки. Это необходимо для того, чтобы ему получить английское гражданство и прочнее утвердиться под крылом у Елагина. Объясни всем, выход именно иностранных граждан через Советский Союз имеет важное политическое значение. СССР хорошая страна, но мы никогда не хотели в ней жить. Мы воевали не за нее, а вместе с ней с фашизмом. Все, что мы могли, мы сделали. Кто из них это произнесет, неважно. Главное не то, что они будут там говорить, а то, что они думают о нашей с тобой стране. А это будет зависеть только от отношения страны к ним. Вы их с почестями отпустите. Как только первая группа окажется на месте, и я получу подтверждение, пойдут остальные. В наши группы можете включить людей майора. Мне нужны хорошие боевики для работы сейчас. Охрана предприятий там и остальных дел в дальнейшем. Лучшего способа легализировать большое количество людей за границей придумать невозможно. Пока будут выдаваться патенты, подтянутся остальные бойцы отряда. Недвижимость уже куплена, подтверждение я получил. Промедления в строительстве не будет. Первое производство имеет смысл открыть на Багамских островах и в Великобритании, затем в США. На Багамах куплены острова. Там недалеко огромное количество дешевой, обучаемой на месте рабочей силы, изумительные погодные условия и возможность производства своего цемента. Не надо возить издалека стройматериалы для строительства. Я еще подумаю, как это будет выглядеть, но идея такова. На этих островах мы откроем санатории для инвалидов войны, наших инвалидов и инвалидов из Великобритании. Производство, которое там будет открыто, будет экспериментальным. Основной медицинский завод будет во Флориде, оружейный – в Великобритании. Американцев надо придержать в производстве оружия и бронежилетов, пока они сами не попросят открыть у них завод. Они воюют, поставки пойдут в их армию и на рынки Южной Америки и Юго-Восточной Азии, в которых тоже постоянно воюют. Они съедят все, что мы произведем, по любым самым фантастичным ценам. Начнем оттуда. Дело только за вами. Во всеуслышание заявите, что отряд вышел весь. Пусть упыри расслабятся.